житие преподобного Макария Калязинского чудотворца. Память его празднуется 26 мая, 8 июня. Преподобный Макарий Калязинский, в миру Матфей, сын славного боярина Василия Кожи, родоначальника дворянской фамилии Кожиных, родился в 1400 году в селе Грибково, Кожино, близ города Кашино Тверской губернии. Отец готовил в нем верного слугу князю, каким был сам, но Матфей желал быть более слугою Царя Небесного. Долго родители уговаривали его вступить в супружество, и, уступая угрозам отца, сын со слезами сказал: «Воля Господня да будет, делайте со мною, что хотите». Обрадованные, они нашли ему невесту, и сын вступил в брак. Через год после того умерли родители, а через три и супруга Елена, которых поминал он потом во всю жизнь. Не имея уже ничего, что привязывало бы его к прежней жизни, Матфей постригся в иноки в Николаевском Клобуковском монастыре. Считая себя ниже всех, послушник Макарий с любовью повиновался не только игумену, но и каждому брату старшему и младшему. Ночь проводил он в пении псалмов и молитве, а днем, после послушаний, читал жития святых. Недовольствуясь подвигами послушания и стремясь душой из городской обители в пустынное уединение, Макарий вместе с семью иноками нашел место в 18 верстах от Кашина, между двумя озерами, вблизи Волги. Здесь преподобный водрузил крест и основал уединенную пустынь. Боярин Иван Коляга, которому принадлежали близлежащие земли, стал опасаться, что возникнет иноческая обитель, которая начнет обрабатывать пустоши. Враг спасения посеял в боярине такую злобу и ненависть к преподобному, что он решил убить святого, но неожиданно его свалила тяжелая болезнь. Страх близкой смерти пробудил в боярине раскаяние. Больной Коляга велел нести себя к преподобному и у его ног поведал о своем злом намерении и просил прощения. «Бог простит тебя», — ответил смиренный подвижник. Желая загладить грех и стремясь помочь преподобному, боярин отдал возникшей пустыне свои земли. Иноки воздвигли храм во имя Пресвятой Троицы. Распространившаяся молва об обращении боярина Коляги привела к преподобному многих, жаждавших спасения. Надо было избрать игумена. Преподобному Макарию было тогда уже не менее 53 лет, но он считал себя недостойным этого сана и просил каждого из пришедших с ним старцев принять на себя священство и игуменство. Лишь уступая общему желанию, преподобный был посвящен во игумена тверским епископом Моисеем. К первому служению алтарю Божию новый игумен готовился долгой уединенной молитвой, а потом приобщил всех братьев святых тайн. В сане игумена преподобный Макарий трудился наравне со всей братьей. Впоследствии в монастыре хранились два потира, дискос и два блюда, сделанные преподобным Макарием на токарном станке. Игумен к подвигам инока присоединил заботы и труд наставлять братью и посетителей обители. Те, которые искренне искали спасения, в строгой жизни Макария видели сильное назидание, а в простых беседах его слышали голос опытного благочестия. Макария приходили видеть и слушать простые люди и многие вельможи. Они уважали его как отца, хотя носил он одежду худую, покрытую заплатами. По такому одеянию и по простоте обращения иные принимали его за человека простого и даже смеялись над ним. Макарий более доволен бывал, когда слышал насмешки над ним, чем тогда, когда хвалили его. Утешение для него было ходить по местам безмолвным, на природе. Тогда жителями пустынного края были дикие звери, но они были кротки с кротким рабом Божиим и иногда принимали от него пищу. Духовная жизнь цвела в обители Макария. Не случайно ученик преподобного Пафнутия Боровского, представление 1477, память 1-14 мая, преподобный Иосиф Волоцкий, представление 1515, в 1478 году, посетив преподобного Макария, записал: «Такое благочиние и благочестие были в том монастыре, ибо все творилось согласно с отеческими и общежительными преданиями, что даже великий старец Митрофан Бывальцев дивился тому». Возвратясь с Афонской горы, где прожил 9 лет, он говорил братьям: «Напрасно и неумно трудился я, совершая путь в Святую гору, помимо Калязинского монастыря. В нем можно спастись, здесь все совершается точно так же, как в киновиях Святой горы». С тех пор, как поселился в пустыне, Макарий не изменял своего иноческого правила до глубокой старости. Твердо стоял на молитве днем и ночью. Раз вступив на жестокий путь, не оставлял его до гроба и часто лил слезы. И Господь удостоил его дара чудотворений и прозорливости. Уже при жизни преподобный неоднократно исцелял расслабленных и бесноватых, воздержанием ум очистив, слезными течениями душу просветив и бесстрастием украсив ее, великий угодник скончался 83 лет от роду в 1483 году. 26 мая 1521 года купец из города Дмитрово Михаил Воронков пожертвовал средства на строительство каменной церкви вместо обветшавшей деревянной в Калязинском монастыре. Игумен монастыря Иосаф, совершив молитвословие, водрузил крест на месте, предназначенном для алтаря, и благословил копать рвы для фундамента. Во время работ нигде не выступала вода. Копатели находили только кости погребенной братья. Наконец, обрели неразрушенный гроб, из которого исходило благовоние. Об этом было донесено игумену, и Саав тотчас узнал гроб основателя монастыря Макария. Ударили в колокол, собралась братья и множество народа, радуясь обретенному сокровищу. Иноки благоговейно подняли гроб блаженного и отнесли его в палатку близ церкви, где отпели над ним панихиду. Когда же открыли гроб, излилось из него еще большее благоухание. Тело преподобного оказалось совершенно нетленным, не истлели даже одежды. С этого дня у нетленных мощей святого стали совершаться исцеления. Об этом было сообщено московскому митрополиту Даниилу 1522-1539, который созвал в Москве собор и, подробно рассмотрев свидетельство о святости преподобного Макария, установил празднование новоявленному святому. Мощи были торжественно перенесены в храм во имя Пресвятой Троицы. Феодосием из Твери была составлена служба на обретение мощей. До 1547 года почитание святого Макария совершалось только в его обители. На Московском соборе 1547 года при митрополите Макарии 1543-1564 преподобный Макарий Калязинский был причислен к лику святых. Память его в числе других русских святых постановлено праздновать по всей России.